Хорошо вооруженная женщина опустила мощный монокуляр и отвернулась от порта приземления челноков. Мне он кажется покинутым. Если они все еще живы, то, возможно, услышав, что мы приземляемся, они спрятались в лесах. Фрейзи наклонился и заглянул ей через плечо. «Неважно, нам не надо их искать, хоть у меня и есть личные причины желать этого, но это не так важно. Все, что нам нужно сделать, сжечь это место дотла. Изолировать их – все равно, что убить. Ах, да, мы не называем местную флору лесами. Лес, более точно. Вы убедитесь, когда мы высадимся». Он выпрямился и крикнул человеку, стоящему в глубине каюты. «Все готово?» «Все установлено, сэр!» Фрейзи проговорил микрофон интеркома. «Орудие?» «Разогрето и готово, сэр!» «Хорошо. Если ничего нового не появится, держите под прицелом ту высокую наблюдательную платформу в центре лагеря». Он оглянулся на человека, стоящего у выхода. «Открывай!» 20 вооруженных, одетых в защитные скафандры людей, мужчин и женщин, сбежали вниз по самовыдвигающемуся трапу и заняли оборонительную позицию вокруг корабля, в то время как большой лазер, установленный на вращающейся башне наверху корабля, молчаливо нацелился на центр исследовательского лагеря. Никакой видимой реакции на эти враждебные действия не последовало. «Здесь не о чем беспокоиться, сэр. Я не вижу ничего, из-за чего стоило бы поднимать такую суету». Пожилая женщина, стоявшая рядом с Фрейзи, небрежно держала свое ружье под мышкой. «Вас не было тут в прошлый раз, а то бы вы так не говорили». Фрейзи вручную затемнил визор своего скафандра, осмотрел местность и повел свой десант от корабля к станции. Никто не пытался им помешать, когда они прошли за бездействующую ограду. Они остановились и подождали, пока подтянется подкрепление. В этой второй группе находилась высокая женщина, которая была заместителем командира в прошлый их визит на призму. Ее взгляд с интересом обежал здание. «Они многое успели сделать, пока нас не было. Много расчистили. Может быть, нам не следует разрушать до основания это место и строить что-то новое? Возможно, мы просто обоснуемся здесь опять. Это сэкономит массу времени и денег компании». «Если эти двое ненормальных все еще где-то здесь и планируют устроить нам засаду, то они именно на это, наверное, и рассчитывают». «Так давайте пойдем им навстречу». Высокая женщина улыбалась нечасто, и на этот раз она тоже не улыбнулась. Они прошли к старому административному зданию, повернули за угол и внезапно остановились. «Что это?» – резко спросила женщина. «Я не помню, чтобы это было здесь, когда мы улетали». «Его не было», — огрызнулся Фрейзи. Его палец слегка поглаживал курок пистолета. Направо от них, за зданием связи, находился массивный непрозрачный силикатный купол, в 3 раза превышающий размерами любое из первоначальных строений станции. Казалось, он менял цвет в зависимости от угла, под которым на него смотрели. «Вы не думаете, что...» – начал Фрейзи, но его помощница прервала его. «Ни малейшего шанса. Я сама подожгла порошок в здании. Потребовался бы целый корабль техников и инженеров связи, чтобы только начать восстанавливать управление лучом». «Тогда что, черт возьми, это такое?» Поскольку ответа она не знала, они изменили маршрут и осторожно приблизились к зданию, стоящему перед загадочным куполом. Внешние двойные двери оказались незапертыми, точно так, как они их оставили. Внутренние двери тоже. Однако внутри оказалось нечто такое, чего они там не оставляли. «Долго же вы добирались? Мы уж начали думать, что вы не вернетесь. Входите же!» «Орджил!» Фрейзи начал поднимать пистолет. «Не делайте этого, лучше поговорим», – произнес другой мужской голос. Из-за шкафов и панели появились люди. Не у каждого из них было видно оружие, но это не означало, что они не были вооружены. Гораздо больше Фрейзи беспокоила та уверенность, которую они проявляли. И форма, которую они все носили, Большинство ходило в ярко-красных цветах Содружества, но некоторые были одеты в аквамариновые мундиры Объединенной Церкви. В дальнем конце комнаты улыбалась своей незабываемой получеловеческой полупризматической улыбкой Мартина Эфемерт. Пожилой человек, который произнес последние слова, вышел вперед и остановился перед Фрейзи. Он был лыс и носил на голове черно-красную повязку с замысловатым узором. «Меня зовут Руа Таравера. Я ваш начальник, мистер Фрейзи». Он протянул коричневую руку. «Ваше оружие, пожалуйста». Когда Фрейзи заколебался, офицер заговорил более твердо. «Пожалуйста, не надо неприятностей. Ваш корабль уже пристыкован к Риозензузиксу, а экипаж разоружен и находится под арестом». Фрейзи сдался, протянул свой иглострел. Бежать было некуда. «Как это получилось?» – спросила у Эвы, настоящая рядом с ним высокая женщина, сдавая свой пистолет. «У вас же не было возможности послать сообщение. Никакой возможности!» Она смотрела мимо него, мимо Мартины, на новую блестящую панель связи. «Эти терминалы были разрушены до основания. Я знаю, я сама это сделала. Вы не могли восстановить их, просто не могли». «Вы правы, мы не могли», — с готовностью призналась Мартина. «Но вы забыли о наших друзьях?» «Друзьях?» — Фрейзи нахмурил брови. «Каких друзьях? Этих животных? Вы видели купол снаружи?» «Да, конечно, видели, иначе не зашли бы сначала сюда. Это сделали животные, в кавычках. Наши друзья. Если дать им достаточно подробные чертежи и немного помочь, они могут продублировать что угодно. Это для них игра, головоломка, вызов. Они также способны внести некоторые интересные усовершенствования в то, над чем работают в данный момент наши ученые. Приборы, которые они собрали, необычны, но они работают. Сообщение, посланное нами, в конце концов, с их помощью было не слишком понятным, но достаточно эффективным». «Это было нечто вроде отчаянного призыва», — сказал Иван. «Но то, чего не удалось выразить словами, компенсировали мощностью. Зов был услышан и записан, и кому-то стало любопытно, потому что он был отправлен из той области пространства, которая считалась необитаемым. Поэтому кто-то из чиновников приказал проверить. Когда я выясню, кто именно, я представлю его или ее канонизации Святой Церковью». Фрейзи в изумлении уставился на него. «Так вы все рассказали? Теперь, когда правительству известно об этой планете, ваша компания не сможет извлечь прибыль из этой планеты, так же, как и наша или любая другая? Эта планета будет взята под контроль, ее эксплуатация будет запрещена под страхом смерти». «Это не имеет значения», — Эван улыбнулся. «Видите ли, наша компания уже больше не наша.